Григорий Ряжский. Колония нескучного режима. Роман в двух книгах. Книга вторая. Дети колонии Жижа. Москва, Эксмо, 2010 год. Семейная сага. Часть первая. В обветшалом погребе схоронилась ночь, чтобы в ступе вовремя темень натолочь, чтобы основательно выткать черный плед и укутать натемно деревенский свет, чтоб село окуталось мягкой пеленой, чтобы перепутались явь со стариной, чтобы в невесомой лунной дымке тишь обмела солому деревенских крыш, чтоб полынью едкой сеновал дышал, чтобы запах крепкий в избу проникал, чтобы месяц ласточком высветил карниз, чтоб потом калачиком над трубой завис, чтобы обогрелся бархатом порог, чтобы размягчился придорожный сток, чтоб дитя, зевая, стало засыпать, чтоб семья большая села вечерять, чтоб в избе уныло затворилась дверь, чтоб защемила свет дверная щель, чтоб огонь последний загасила печь, чтоб в избе соседней загорела свеч, чтоб она пролила воск горячий в соль, чтоб заговорила, ворожея, боль. Чтобы ночь вернулась в погреб за бурьян, чтобы солнце вышло разбудить крестьян, и в сарае шатком взвился псенный дух, и в дурмане сладком зарал петух. А потом разбитый заскрипел засов, и пастух сердитый выводил коров, чтоб пасна обители щелкнули кнуты, чтобы это видели только я и ты. Эти строки абитуриентка Московского института иностранных языков Наталья Ивановна Иконникова написала августовским утром 1964 года в Жиже, на другой день после сдачи последнего вступительного экзамена по языку. Предыдущие экзамены, несмотря на легкое волнение, отскочили, словно орешки, так и не сумев вогнать в экзаменационный ступор. Но насчет английского она совсем уж не беспокоилась. Равно к приске не приходило в голову даже минимально переживать за нее. Говорила Ницца практически свободно, писала так, что не допускала ни малейшего грамматического, ни единого орфографического сбоя. Произношение тоже было на высоте. Натаскала за годы родительства приемная мать, она же сестра. А заодно и сестра сестры тоже руку приложила, постаралась. Меж собой все эти годы, а точнее, с 57-го сестры Харпер и Ниц общались исключительно на английском. Стремительные и удивительно гибкие Ниццы на мозги ухватывали правила и особенности английского языка быстрее, чем Приска и Триш успевали туда их закладывать. Обе поражались такой языковой способности новой родственницы, хотя одновременно усматривали в этом и объяснительные мотивы, которыми, впрочем, самой ученицы делиться не спешили. Дядя Джон тоже иногда подключался к импровизированным урокам, когда ему удавалось пересечься с Прискиной дочкой, и весомо добавлял лингвистического багажа еще и своей стороны. Искренне радовался девчонкиным успехам, немало девясь тому, с какой скоростью и неуемной энергией внезапная внучка с каждым днем набирает языковые обороты. Правда, что касалось свободного времени для общения с ней, то дело обстояло не так вольготно, как у дочерей. Давать себе роздых получалось в основном с весны по позднюю осень, поскольку к концу 50-х Харпер вышел на работу и обычно освобождался после 8-9 вечера. возвращался усталый и умиротворенный, и по обыкновению после несильного, но чувствительного принятия. Иногда совсем не возвращался на ночь, зато месяцы с ноября по май, которые он успел так истово возненавидеть, отбывая лагерную часть жизни на русских северах, по-прежнему целиком принадлежали ему. Тогда в основном удавалось общаться с шустрой Гвидоновой девочкой и Прискиной, но об этом позже. Проснувшись в комнате на втором этаже дома своего приемного отца Гвидона Матвеевича Иконникова, Ницца первым делом записала в блокнот эти рифмованные строчки. Именно записала, а не сочинила, потому что стихи приснились. А приснились, подумала она, потому что влюблена. Записав, снова нырнула под простыню, наслаждаясь ранним деревенским светом, обильно изливаемым сине-голубым жиженским небом. И самочувствие, и погода были просто превосходными, да равно как и все остальное вокруг. Она еще немного повалялась, потом лениво потянулась, медленным движением руки отвела в сторону простыню и рывком оторвала тело от постели. Затем выглянула в окно и задрала голову. Небо было таким чистым и густым, что хотелось пройтись по нему босиком. А вообще она любила этот вид, открывавшийся со второго этажа ее спальни. Глиняный овраг виделся лишь тонким коричневатым краем, затянутым поверху обильной куриной слепотой и окончательно окрепшим к августу репьем, но зато отлично во всей своей увечной красоте просматривалась разрушенная церковь XVIII века, классической постройки с почти уцелевшим портиком, над треснутыми арочными сводами и толстыми, выщербленными временем разрухой стенами старинной яичной кладки. «Неужели никогда не восстановят?» — в очередной раз подумала она, представив себе, как просыпалась бы под перезвон колоколов, зовущих за утрень. «Так и будут там вечно гадить, кто ни попадя». Нередко по пути в лес или их любимый ничейный яблоневый сад, она заходила туда просто так, постоять в прохладе под арочными сводами, закинув голову и уперев взгляд в едва различимые остатки стертых до бледного основания потолочных фресок. Тем осторожно, переступая между кучками засохших собачьих фекалий, она покидала оставленную в разорении, недоглядя и людском презрении бывшую обитель, те, кто там нашел упокоение, на ближайшем Хендехоховском погосте.